Джон Эверсон. Нора в Китай. Яма должна была быть достаточно глубокой, чтобы в нее можно было поместиться целиком. Его лопатка была больше предназначена для того, чтобы раскидывать песок, а не плотную серую грязь. Поэтому продвигался он медленно. В земле оказались камни, так что он успел отколоть пару кусочков от полотна лопатки. Джереми начал копать примерно 2 дня назад. Он сидел за сараем у забора, выискивая жуков на каменных плитах, заросших зеленью, когда вдруг заметил среди сорняков старую синюю лопатку. Он подобрал ее и принялся раскапывать муравейник возле одной из каменных плит. Добравшись до кладки, он продолжил копать дальше. Вечером после ужина он снова вернулся к раскопкам. Когда дома опять начался скандал, он выскользнул из задней двери и спрятался за старым гниющим сараем, как делал каждый вечер по возвращении отца. Родители ничего не заметили. Они всегда были слишком заняты выяснением отношений. Старый сарай располагался достаточно далеко от дома, но он все еще находился на территории заднего двора, который ему запрещалось покидать без позволения родителей. Даже отсюда он мог слышать их ругань. Стоило одному из них открыть рот, и ссора продолжалась допоздна. От этих криков его буквально выворачивало наизнанку. Он чувствовал себя опустошенным и в то же время брошенным. Он ненавидел это чувство. Но он не мог их остановить. Он пытался вмешаться, умолял родителей перестать ругаться, потому что ему было страшно. Но его либо ругали, либо лупили, либо прогоняли в его комнату. Как правило, все вместе. Поэтому со временем он просто начал прятаться на заднем дворе, дожидаясь, когда голоса утихнут, или пока не стемнеет. Последнее случалось гораздо чаще. «Что надеешься откопать?» — услышал он приятный голос. Джереми подпрыгнул. Он обернулся и увидел женщину, стоящую по ту сторону забора. У нее были длинные черные волосы, распущенные поверх старой футболки. Веснушки покрывали ее нос и щеки. Казалось, что она старше его матери, но не намного. Он подумал, что она выглядит ощутимо счастливее его матери. Хотя в этом не было ничего удивительного. Он вообще никогда не видел свою мать счастливой. «Я не хотела тебя напугать», — сказала женщина. «Я просто работала во дворе и заметила тебя». Джереми кивнул, но не сказал ни слова. Он никогда раньше не видел эту женщину, но она казалась дружелюбной. «Меня зовут Роксана», — сказала она. «Но ты можешь называть меня просто Рокси». «А я Джереми», — ответил он. «Так что ты там копаешь, Джереми?» — снова спросила она. «Ищешь червей?» Он помотал головой. «Я копаю нору в Китай», — выпалил он. Женщина улыбнулась. От улыбки на ее лице появились мелкие морщинки, из-за которых ее взгляд стал казаться смешливым. «Долго же тебе придется копать», — сказала она. Он кивнул. Она добавила. «Проще будет купить билет на самолет». Он пожал плечами. У него не было денег на билет на самолет. Но он где-то слышал, что если долго-долго копать, можно добраться до центра Земли, а потом и до Китая. Тогда он будет так далеко от этого места, насколько это будет возможно. Такая перспектива его манила. На это потребуется немало времени, но что ему еще было делать? «Слушай», — женщина перегнулась через забор, «если хочешь, я могу дать тебе лопату получше». Джереми оживился. Копать синей лопаткой было настоящей пыткой, но вдруг он нахмурился. Ему было запрещено разговаривать с незнакомцами, а тем более брать у них что-либо. Женщина будто прочитала его мысли. «Не волнуйся», — сказала она, — «это просто старая лопата. Раньше она принадлежала моему мужу. Я купила ее, когда он начал рыть свою нору в Китай. Он оставил ее мне, когда добрался до цели». Она усмехнулась каким-то мыслям в своей голове и показала ему большой палец. «Подожди. Я сейчас вернусь». Она пропала из виду, и Джереми стало как-то некомфортно. Он уже было подумал незаметно обогнуть сарай и вернуться в дом, когда до него донесся визгливый голос матери. «Если тебе так важно, что говорит эта сука, можешь просто...» В ответ раздался ракочущий голос отца. «Пасть заткни, иначе я сейчас...» Джереми решил оставаться на месте. Он задумался, как быстро он сможет добраться до Китая с новой лопатой. Что даст ему та женщина? Наверняка быстрее, чем со старой голубой пластмассовой. Он слышал, как она чем-то шуршит в сарае на соседнем участке. Он никогда раньше ее не видел. Он вообще никогда не видел на соседнем участке ни души. Но сарай был ему знаком. Он был намного древнее, чем тот, что стоял у них во дворе. Даже со своего места он видел прогнившие доски. Птицы свили в нем гнезда, и иногда Джереми садился у забора и смотрел, как птицы слетаются на верхнюю крышу и исчезают внутри сарая. Черепица была настолько старой, что частично обвалилась, так что он видел темнеющие отверстия, через которые воробьи проникали внутрь. «А вот и я», — женщина прервала его размышления о соседской крыше. Он не видел, как она вышла из сарая и снова подошла к забору. В руках она держала небольшую лопату с деревянной ручкой. Полотно лопаты так и сверкало. «Как будто золотая», — сказал Джереми, взяв у нее лопату и поднеся ее ближе к глазам, чтобы рассмотреть ее внимательнее. Она была такой чистой, что даже жаль было пачкать ее в грязи. «Она медная», — сказала женщина. «Она очень прочная и предназначена специально для работы с землей. Она поможет тебе построить твой мост в Китай». «Вау, спасибо», — сказал Джереми, не в силах оторвать взгляд от новенькой лопаты. «Но я не знаю». «В моем сарае от нее пользы никакой», — сказала женщина. «Делай с ней что хочешь. Копай, где вздумается. А когда закончишь, просто положи ее у забора. Вот здесь». Она указала куда-то вправо от разросшегося куста. Летом с него нападало столько ягод, что земля побагровела. «Ладно», — протянул он, но выражение его лица выдавало его неуверенность. «Можешь даже не чистить ее», — продолжила Рокси. «Я сама это сделаю, а потом унесу ее в сарай. Мне будет приятно думать, что кому-то эта лопата принесет пользу». Она повернула к Джереми лицо. Она широко улыбалась. На лице снова появились те мелкие морщинки. Она была похожа на девочку, готовую расхохотаться. «Ты можешь выкопать себе путь куда угодно», — мягко сказала она и отошла от забора. Джереми с новой лопатой вернулся к своей норе и погрузил ее в землю. Ему казалось преступлением пачкать идеальное сверкающее полотно. Но, копнув всего пару раз, он перестал об этом думать. Невероятно, но эта лопата копала намного лучше старой ручной. Она врезалась в землю, как в картофельное пюре. Всего за 5 минут он выкопал больше, чем за час до этого. Яма становилась шире и глубже, и вот уже совсем скоро она стала ему по пояс. «Джереми!» — услышал он голос матери. Он услышал, как хлопнула задняя дверь, значит, она вышла на крыльцо. Он выбрался из ямы и спешно бросил лопату у забора, там, куда показала женщина. Он надеялся, что завтра она будет на том же месте. Ему претила мысль возвращать ее так скоро, но он знал, что означал этот голос. Время идти в дом, умываться и готовиться ко сну. «Джереми, немедленно иди сюда!» Довольно быстро стемнело, а он даже не заметил. Но сейчас он явственно видел лунный свет, струящийся на крышу соседского сарая. Джереми обернулся напоследок на свою нору, а затем направился к дому, где ждала его мать. Больше всего ему хотелось остаться и уснуть в норе. Вечером во вторник лопата все еще была там, что его порадовало, потому что в этот раз ссора началась прямо во время ужина. Мать с пеной у рта ругалась на него за слова, которые ему не стоило произносить, а отец попытался ее придушить, стоило ей повернуться к нему спиной. Джереми в один присест проглотил макароны и, извинившись, попросил, чтобы ему позволили выйти из-за стола. Щеки матери горели, она резко кивнула. Не теряя ни секунды, он слез со стула и отнес тарелку к мойке. Благодаря новой лопате к ночи его нора стала глубже почти на метр. Стало не просто выгребать землю с такой глубины, потому что теперь края ямы были выше его головы. «Мне стоит сделать какие-нибудь ступени», — сказал он себе. «Если он спустится еще глубже, он попросту не сможет выбраться из ямы». Он принялся расковыривать стены ямы и с трудом вырезал 4 ступени. Теперь он мог подняться по ним и выбросить лишнюю землю на поверхность. Несколько раз поднявшись и спустившись, он понял, что ему нужно что-то еще. Ведро. Земля, что он ранее выбросил из ямы, начала сыпаться вниз. Ему нужно было что-то, чтобы собрать ее. Тогда он бы смог вытаскивать больше земли наружу. Джереми выбрался из ямы и подошел к сараю отца. Там было полно ведер. Он выбрал самое большое, белое, старое. Раньше в нем держали смолу или что-то вроде того. У него была длинная серебристая ручка. Наверняка она бы выдержала полное ведро земли. В сарае эхом отдавались голоса его родителей. Они даже не пытались ругаться тише. «Фригидная сука! Сраный извращенец!» У него в горле застрял ком. Он понимал, что слышит то, чего не должен. Его пугало, когда они становились такими, а с каждым днем становилось только хуже. Когда-то давно ссоры случались так редко, может, всего пару раз. Отец играл с ним на полу, а мама готовила ужин, целовала их и называла своими мальчиками. Казалось, что с тех пор прошла вечность. Джереми прикрыл дверь сарая и вернулся к норе, волоча за собой ведро. Он сбросил ведро в яму и взялся за лопату, намереваясь спуститься следом. «Как дела?» Это была Роксана. Она стояла, облокотившись на забор, ее длинные черные волосы свесились вперед. «Здравствуйте, мисс Роксана», — сказал Джереми. Мама учила его обращаться к взрослым мисс или мистер. «Просто Рокси, пожалуйста», — поморщилась она. Сегодня на ней были очки. У них была квадратная оправа, а зеленые дужки прятались в копне ее волос. Рокси смотрела на него поверх очков. У нее были карие глаза. Джереми показалось, что она выглядит удивленной. «Глубокая получается», — Джереми улыбнулся. «Я вам покажу», — сказал он и спустился в яму. Он жутко гордился тем, как далеко он продвинулся всего за 2 вечера. Он спустился по ступеням и полностью скрылся в норе. А затем он подпрыгнул, его голова едва поднялась над краями ямы. «Ты похож на суслика», — засмеялась Рокси. Джереми тоже засмеялся. «А разве суслики могут добраться до Китая?» «Возможно», — ответила она. «Зависит от того, как сильно они хотят туда попасть». «Я очень хочу». Улыбка на мгновение пропала с ее губ. Она кивнула. «Я знаю», — тихо сказала она. «Просто используй мою лопату. Ты попадешь, куда захочешь». Он поскользнулся и спустился на 1 ступень, чтобы восстановить равновесие. Когда он снова поднялся наверх, Рокси уже не было. Вечером в пятницу отец Джереми не вернулся домой. Мама заказала на ужин пиццу, и они в тишине сидели за столом. Джереми неотрывно смотрел на стул справа от себя. Наконец он спросил: «А где папа?» «Надеюсь, на уровне 2 метра под землей», — ответила мать, откусывая еще 1 кусок пиццы. Джереми казалось, что она не просто ест, а буквально атакует еду. Больше вопросов он не задавал. Без отца в доме было тихо. Джереми почувствовал, что его желудок будто скрутило. Гнетущая тишина была еще хуже привычных ссор. Он вышел во двор и обнаружил, что лопата ждет его на том же месте, что и всегда. Похоже, мисс Рокси почистила ее для него. Полотно было чистым и горело огнем в отсветах заходящего солнца. В нору вело уже 13 ступеней. Они шли не вертикально вниз, а немного под углом, все глубже и глубже, чтобы было удобнее спускаться. Он определенно делал успехи. Ему показалось, что он попал в другой мир, когда он опустился на дно ямы. Небо стало дальше, а воздух холоднее. Тут сыро. Иногда комья земли срывались со стен и падали на его голую шею, отчего он вздрагивал и подпрыгивал. В норе он был не один. Жуки тоже рыли свои норки. Они ползали по стенам, сновали туда-сюда по крошечным туннелям. Он был не против них, пока они ему не мешали. Джереми вонзил лопату в грязь. Вырвав из земли огромный ком грязи, он опустил его в белое ведро. А затем тут же снова погрузил лопату в землю. Он хотел как можно скорее добраться до Китая. Слеза прочертила дорожку на его щеке, и он сердито вытер ее рукавом. Ведро быстро заполнилось. Он поднял его и шаг за шагом стал медленно выбираться из ямы. Он почувствовал облегчение, вернувшись снова в нору. Здесь он чувствовал себя в безопасности. Здесь никто не ругался, никто не обижал просто потому, что мог. Джереми поднимался с ведром на поверхность около 6 раз. Снаружи уже почти стемнело. Солнце скрылось за домами, а легкий ветерок шелестел листьями деревьев. Он повернулся в сторону дома. На кухне горел свет, но он не слышал голосов. Тишина пугала его. Джереми пытался понять, куда же запропастился его отец. Может, он тоже решил отправиться в Китай? Но он наверняка попадет туда раньше, ведь у него есть форт. На машине-то быстрее будет, чем рыть нору. «Как дела?» Рокси снова стояла у забора. Джереми пожал плечами. «Ну что же, похоже, это и правда займет много времени», — пробормотал он. «Мне кажется, ты ближе к цели, чем ты думаешь», — сказала она. «Но ведь Китай на другом конце света, а я совсем недалеко продвинулся». Рокси улыбнулась. «Открою тебе секрет. Под нами пролегает целая сеть туннелей. Они ведут во все уголки мира. Мне кажется, ты уже почти добрался до них. А когда доберешься, ты попадешь в Китай или любое другое место. Главное, очень сильно захотеть». «Я хочу», — сказал он. «Я хочу убежать. Как можно дальше отсюда». Рокси кивнула. «Тогда я не буду тебе мешать. Именно сейчас, пока отца нет дома, день завершился, но ночь еще не наступила, самое подходящее время, чтобы попасть куда хочешь». Она усмехнулась. Джереми мог разглядеть веснушки на ее носу. «Удачи», — сказала она. А потом она направилась прочь от забора, раздвигая высокую траву соседнего участка. Джереми снова спустился в нору с белым ведром. Он думал о том, что сказала мисс Рокси, и снова стал копать землю. Он уже близко. Эта мысль заставляла его копать быстрее, ведро моментально наполнилось. Когда земля уже почти высыпалась через край, он решил копнуть еще пару раз. Он снова вонзил лопату в землю, но в этот раз полотно слишком легко вошло в грязь. Он достал лопату. На ней была грязь, а в земле... осталась дыра. Дыра, ведущая намного глубже, чем он смог бы выкопать. Он немного расширил отверстие лопатой, комья земли полетели вниз, во тьму. «Готов поспорить, это один из туннелей, о которых говорила мисс Рокси», — прошептал Джереми. Он принялся нарезать круги вокруг отверстия, расширяя его еще больше с помощью лопаты. Земля сыпалась вниз. Всего через несколько минут перед ним была яма диаметром в 1.5 метра, ведущая в никуда. Но куда-то же она все-таки должна вести. Но он не знал, куда именно. Под его ногами была непроглядная темнота. Он лег на землю и посмотрел вниз. Он увидел ступени. Он видел крошечные огоньки там внизу. Если бы он просто нырнул в дыру, куда бы он попал? Может, в космос? «Ты сделал это?» — раздался голос у него за спиной. Джереми резко вскочил. Она опять его напугала. Мисс Рокси стояла прямо за ним на самой нижней ступени. «Там внизу открытый космос», — сказал Джереми. Мисс Рокси покачала головой. «Там то, что ты хочешь. Если хочешь попасть в Китай, просто представь его и прыгай. Тогда ты попадешь туда». «А ваш муж попал в Китай?» — спросил Джереми. Она помотала головой. Я вырыла для него нору, а когда он увидел ступеньки, я спросила его, как на его взгляд выглядит преисподняя. Он ненадолго задумался, а затем описал воистину ужасающее место, объятое пламенем и шипами, торчащими из земли. И мисс Рокси замолчала и снова помотала головой. «Тебе не следует это знать. Когда я удостоверилась в том, что картинка прочно засела в его голове, я слегка подтолкнула его. Он упал. Надеюсь, он попал в то место, которое описывал. Он был очень плохим человеком». «Я не хочу в ад», — прошептал Джереми, отшатываясь от края дыры. «Нет, нет, мой хороший, я бы никогда не дала тебе лопату ради такого. Я хочу, чтобы ты попал туда, куда желаешь». «Я хочу в Китай», — сказал Джереми. Он стоял, глотая слезы. «Я больше не хочу оставаться здесь». Мисс Рокси кивнула. Ее лицо было серьезным. «Тогда думай о Китае», — сказала она. «Закрой глаза и представь себе Китай во всех подробностях». Джереми плотно зажмурился. Он представил себе место, о котором думал последние несколько месяцев каждую ночь, когда ложился спать. Он представил себе красивые высокие здания с флагами, развевающимися на ветру. По каменным мостовым вышагивали лошади, собаки играли в траве. Вокруг него прогуливались невысокие люди, держась за руки. Все они были не выше Джереми, но они были такими дружелюбными и доброжелательными. «Ты представил это место?» — мягко спросила мисс Рокси. Джереми кивнул, не отрывая глаз. «Хорошо», — сказала она. «Сделай шаг вперед, и ты окажешься там». «Я боюсь», — прошептал он. Мисс Рокси положила руки ему на плечи. «Место, что ты представил, там хорошо?» Он кивнул. «Ты хочешь быть там?» Он снова кивнул. «Тогда я тебе помогу», — сказала она и легонько подтолкнула его. Когда матери Джереми надоело звать его с крыльца, она вышла из дома в задний двор и направилась к старому сараю. Она знала, что Джереми что-то там копал. Она не запрещала ему этим заниматься, так он не попадался ей на глаза. «Джереми!» — крикнула она и остановилась у сарая. «Сейчас я сама тебя закопаю!» Когда она завернула за угол сарая, Джереми там не было. Но остались результаты его деятельности. У забора была навалена куча грязи, а рядом была глубокая яма. Похоже, Джереми выкопал почти метр земли. Сломанная голубая лопатка лежала рядом с ямой. Она снова позвала сына, затем осмотрела двор и дом на соседнем участке. Участок весь зарос сорняками. После того убийства там никто не жил. Когда женщина пропала, полиция допрашивала ее мужа, но так и не смогла собрать улик против него. Когда они привели собак, они нашли труп женщины, закопанный у входа в полуразрушенный сарай. Вот ирония судьбы. Когда они нашли труп женщины, пропал уже сам муж. Его так они нашли. Кто-то считал, что он сбежал из страны, чтобы не сесть в тюрьму. Мать Джереми поежилась от ветра и осмотрела старый пустующий дом соседей. Возможно, то был лунный блик, но в окне она увидела лицо. Женское лицо. Женщина будто улыбалась. Мать Джереми снова окинула взглядом задний двор, злым голосом позвала сына. Когда она опять посмотрела на соседний дом, женщина уже пропала. Как и ее муж. Как и ее сын. Она уставилась на яму, которую выкопал Джереми. Она вспомнила, что когда она была ребенком, другие дети говорили, что если выкопать глубокую яму в заднем дворе, можешь добраться до Китая. А ведь когда-то она в это верила. Когда-то она много во что верила. Слеза сбежала по ее щеке. Затем еще одна. Боже, как же ей хотелось верить в это и сейчас. Ей хотелось выкопать свою нору и сбежать отсюда. Прямо в Китай. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Екатерины Лилийской. Джон Эверсон. Нора в Китае.